который утверждал, что болезнь – не что иное, как грязь, попавшая в организм. Ведь что тут получается? Когда человек начинает очистку, у него восстанавливается кислотно-щелочной баланс, и все кожные заболевания просто-напросто исчезают. И аллергии, и астма совершенно однозначно и без всяких побочных эффектов, без осложнений. Правда, есть противопоказания. Нежелательно проводить чистку тем, кто не бросает курить, так как процесс очищения в этом случае происходит довольно тяжело для человека. Только под наблюдением можно чиститься и гипертоником. Теперь приступим к практике очищения. Сперва запишем подробно, что для этого надо иметь. Я уже говорил, что методик много, но мы выбрали именно эту из-за ее простоты и доступности для каждого, кто решился, кто морально подготовился к ней. Итак, для проведения чистки необходимо приготовить кружку эсмарха, клизму, порошки для очистки печени фирмы Гепар, один апельсин, 2-3 лимона. Лимоны могут понадобиться, когда вы будете пить масло. Если возникнет тошнота, положите в рот ломтик лимона, и все пройдет. 250 граммов масла оливкового, по полкилограмма свеклы, моркови, картофеля, небольшой кочан капусты, 6-7 ложек укропного семени, 10 головок лука размером с яйцо, головку чеснока, 200 граммов кураги, столько же любой крупы, банку с закручивающейся крышкой для сбора урожая. Подбирая режим чистки, ориентируйтесь на себя, на свои чувства, ощущения. Очень важно, чтобы первая чистка прошла безболезненно. Тогда появится желание продолжить процедуру. Ведь впереди у нас еще суставы, лимфа, кровь. Я, например, спокойно выпиваю 250 граммов масла без всякой лимонной приправы. Когда я делаю чистку, мне нравится борщок несоленый. Я ем его с удовольствием, пью компот из цитрусовых. А вот моя младшая дочка, когда чистилась в группе по коррекции зрения, с трудом выпила это масло, а компот из цитрусовых не захотела пить вообще. Даже лимонно-солевой раствор для чистки кишечника смогла выпить всего 3 стакана. Чистку печени надо начинать с пятницы, чтобы находиться дома, когда начинается бурный выход из организма всякой гадости. Я могу предложить вам экспресс-метод, который изучал в Санкт-Петербургском клубе «Оптималист». Обязательно перед чисткой надо привести в порядок свой кишечник. Если начнете чистку кишечника во вторник, то к субботе процедура закончится. Урожай, который вы соберете в баночке, очень удивит вас. При этом идет очистка всех систем. Камни, которые выходят из желчного пузыря, не жесткие. Травяные порошки способствуют размягчению и отслоению камней, а также расширению желчевыводящих протоков. Камни растворяются, а нитевидные протоки становятся от масла эластичными, так что не надо бояться. Любого размера камешки пройдут без боли. Соберите их. Кишечник у вас к моменту чистки печени будет пустой. И все, что будет выходить, это из печени и желчного пузыря. Следите за мочой, собирайте ее, чтобы наблюдать за выходом песка. Из почек будет выходить желтоватый песок, хлопья желтые холестериновые, билирубиновые черные из печени. Бывает, слизь выходит, и много. Нужно исключить из рациона перед чисткой мясо, рыбу, яйца, молоко, алкоголь, табак,